Меня зовут брат Юра Знаменко, диакон церкви. Прочитаю Слово Божие. Деяния святых апостолов, 20 глава, с 20 стиха. «Как я не пропускал ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы, и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и еленам покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа». И 24 стих. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божьей». Ну вот интересно, это место, где апостол Павел говорит, что я ни на что не взираю. Но трудностей было очень много. У нас знаменки проходят служение и по благовестию, и вот как вы слышали, индивидуально, брат наш говорил немножко. Но я скажу, что есть и выездное служение, на праздники, в больнице совершаем служение, но сейчас немножко стало вот редко так желающих туда посещать. И по группам тоже служение проводим. Но я хотел сегодня рассказать немножко служение палаточное, потому что мне пришлось в этом году встретиться впервые с этим. Об этом сейчас немножко я поделюсь. Пожалуйста, фотографии там. Есть несколько фотографий у нас по нашей знаменке и области. Это фотография города села Субоце, где мы проводили служение. По Божьей милости мы имели возможность поставить там палатку на неделю. Значит, и еще следующая фотография. Вот две фотографии у меня так больше не сохранилось по этому селу. Ну, какие там особенности нам встретились? Значит, и дети приходили постоянно. Один мальчик своего братика приводил, как, возьмет на себя и несет несколько там 500 или 600 метров из дома на богослужение. А потом также и домой возвращал его, приносил с таким желанием. Значит, и ходили по домам. Сильное сопротивление людей было из-за того, что иеговисты прошли впереди нас, проходили. И приходится так, только они нас увидели, и уже видишь по лицу, что не хотят разговаривать. Говоришь сразу, мы не иеговисты, мы евангельские христиане-баптисты. Тогда слушают. Слушают, трактаты принимают, беседуют. Значит, еще что. Встретил я одного там спортсмена. Ну, тут борода такой здоровый, крепкий. И сразу наотрез. Нет. Потихоньку с ним так. Стал слушать, вопросы задавать. И так у нас с ним хорошая беседа прошла. Побеседовал, послушал, принял трактат, но прийти не пришел. После этого я в городе встречался с ним, так, за руку поприветствовались, но разговора больше не состоялось. Значит, еще один такой случай был. На остановке, где там автобус останавливается, мы пришли с молодежью и стали, так, спросили разрешения, стали петь, потом читать Слово Божие. Ну, я встал, спрашиваю людей, там люди сидят, можно вам прочитать Слово Божие? Конечно, прочитал. Один такой мужчина солидный, стал в разговор участвовать, вступать, спрашивать, вопросы задавать. Ему так понравилось все. А потом, когда пришли в школу, смотрим, это завуч. И говорит директору, я их знаю. Ну, пришли спросить разрешение, чтобы в школе провести служение. Директор ни в какую отказал. Это хорошие ребята? Нет. И так не дал возможность провести беседу и занятия с детьми. Было последний день лагеря. Отказал. Но у нас была другая возможность. Бог помог. Мы на заводе одном провели там встречу с людьми в обеденный перерыв. Значит, было такое, что приходили подростки, кидали бутылки на палатку ночью. Ну, так, несколько раз. Но таких больше происшествий не было. Слава Богу. Одна душа покаялась, а пока контакта с ней нету, не ходит. Ну, вот так. Следующее я хотел немножко рассказать о благовестии, которое было в Любомирке. Но, ага, вот эта вот фотография, это благовестие в Любомирке. И я думаю, что многие помнят слово такое Любомирка, село, где родился и был Рябошапка, откуда он вышел, и историю этого нашего братства, оттуда оно начинается. Значит, и за эту вот группу благовестия, в основном там были с Одесского объединения братья, потому что эта сторона ближе туда к ихнему участку. Наших там очень мало. И вот за этой группой видно вот река, называется она Черный Ташлык. Река такая, она быстрая река. А вон там, вон дальше, за этой, на той стороне, видно мельница. Это как раз основание осталось от той мельницы, где Рябошапка работал на той мельнице, арендовал ее. И попало ему в руки Евангелие, он и читал, и там покаялся. Вот на этой мельнице он читал Евангелие. Из истории, кто читает историю. Я недавно прочитал журнал и «Баптист Украины» за 27 год. И там вот написано, что он обратился к Богу в 1863 году. Это с его слов. А некоторые источники говорят, что в 1870 году. Вот в это время. Значит, мы посетили несколько сел вокруг, которые были там. Добровеличковка, Песчаный Брод, Лысогора. И Игнатовка. Ну, там в этих местах, значит, приезжали как? На базар сразу. Брат пору-пору объявляет, что вас посетила группа благовестников и, значит, и пели. Ну, в первую очередь, кто подходил? Конечно, с регистрированных общин подходили. И, значит, завязывался у нас разговор. Они приглашали в свой молитвенный дом и там проводили служение. Но вот в Игнатовке получилось совсем не так. Нашли одну сестру, которая когда-то была в регистрированной церкви, и стали приглашать к ее дому, она дала согласие провести служение. И брат на машине проповедует, то есть приглашает людей, объявляет. Вышел батюшка, священник, и встал посреди дороги и говорит: «Уезжайте отсюда, потому что сейчас мужикам скажу, вас перевернут машину». А Валера говорит: «Не уедем, потому что нас Господь послал». «А где это написано?» Он говорит: «Евангелие написано». «А это было написано для первого века». Он говорит: «А что, Евангелие только для первого века?» Он говорит: «Ну хорошо, я дома прочитаю. Уезжайте отсюда». В общем, противостал. А получилось как? Мы потом уже знали эту историю этого священника. Он когда-то был миссионером у регистрированных. А потом спился. А потом работал в котельной кочегаром. И вот там потихоньку батюшка посещал его, обрабатывал и завербовал к себе. И вот так вот, столько соблазна. С собой Любомирки есть молитвенный дом регистрированных, несколько членов бывших. Они сейчас не ходят, не собираются. Этот молитвенный дом закрытый. И они вот приехали, детский лагерь проверили Любомирки, и на этом все, уехали. А люди мучаются. Мы посетили, несколько человек нашли там. Они были на собрании. По-моему, даже одна сестра покаялась. И они хотят, чтобы их посещали. Значит, ну какая особенность была там, пока мы находились? Дети приходили. И пришли однажды вечером подростки. Стали кидать камни на палатку, стали кричать, плохие слова выкрикивать. Братья вышли и говорят: «Ребята, подойдите сюда, мы с вами побеседуем». Они сначала не подходили, потом я вышел, так лавочку поставил, открыл дверь: «Ребята, заходите». Они стали потихоньку заходить, зашли, стали с ними беседовать. Беседовали час, наверное. Потом пригласили их к молитве, встали, они помолились. Они говорят: «Куда нам идти? Кому мы нужны?» Вот этот крик... Крик души. 15-16 лет. Они там никому не нужны. Туда автобусы не ходят. Сообщений никакого нету. Они никому не нужны. Регистрированные приходят, если там что-то проводят. Они только гуманитарку. Их гуманитарки, они к этому привыкли. А духовной пищи никакой. Ну вот, так немножко о нашем служении. Конечно, для меня это ново было, потому что у меня такого опыта по служению на палатке не было. И учусь на ходу. Я вот слушаю, что братья говорят, тут тоже так, и этому учусь. И вот некоторые говорили, что как благовествовать? Для свидетельства или во спасение? Но у меня что-то мысли другие немножко. Знаете, вот если будешь проповедовать с любовью, то как будешь это делать? Для свидетельства или для спасения? Это будешь делать для спасения. А уже там, как получится, не откроет свое сердце, значит, будет тогда вас свидетельство. Но я бы хотел еще немножко, там есть следующие фотографии, еще посмотреть. Вот эта вот река, как раз мы были в то время, второй раз посетили, когда был сильный дождь, и она вышла из берегов, через мост шла где-то по колено, пришлось нам переходить. Еще дальше там фотографии. Вот это она река, это группа, с которой мы посещали. И еще там одна фотография есть, вот. Тоже мы переходили вброд, тоже видно там. Ну вот, с Божьей помощью, что мы смогли в этом году сделать. Конечно, это наш отчет здесь, а как Бог определит это все, один Бог знает. И у меня будет просьба, чтобы вот брат в конце помолился за нашу область, именно за этот район, за эти районы, которые так мало посещают наши братья. Просто там нужно, чтобы была какая-то группа, или хотя бы кто-то из наших братьев, чтобы могли служение нести. И еще, у нас есть нужда в Александрии приобрести участок, хотя бы для того, чтобы там построить когда-то молитвенный дом. За эти две нужды надо обязательно помолиться. Но у меня все. Пусть Господь благословит. Аминь.